26 февраля 2006 года, 08:49, гостиница «Петра», рыбацкий поселок Грикос, остров Патмос. Нестору очень нравилось, когда Гэри чего-нибудь хотела. Он не только получал удовольствие, выполняя ее желания, но и наслаждался своей властью удовлетворять или отвергать просьбы жены. Когда Гэри о чем-нибудь просила, то становилась очень соблазнительной и всегда была весьма предсказуемой. Сегодня жена надела черные слаксы, белую блузку с открытым воротом и синий свитер дизайнерской работы. Все это ей очень шло, выглядело привлекательно, но в то же время было достаточно скромным для того, чтобы идти в монастырь, куда, по словам Гэри, она сегодня собиралась отправиться. Сам Нестор намеревался вернуться на яхту и продолжить работу. Он достал спортивную куртку. Аленда терпеть не мог одеваться как подросток, ненавидел любые костюмы. Однако ему было неуютно даже в такой будничной обстановке обходиться без верхней одежды. Жена сидела на диване в гостиной, озабоченная, не знающая, как начать этот немыслимый разговор. «Итак, предположим, ты меня каким-то образом убедил. Возможно, потенциально, конечно, существует способ жить в своем нынешнем теле, если не вечно, то несколько сот лет», — неуверенно начала она. Посмотрев на нее, Нестор удивленно поднял брови, а жена спросила: «А вдруг все это обстоит совсем не так, как ты ожидал?» «Перемены, большие и важные, редко происходят в точности так, как ожидалось», — ответил Нестор. «Этот момент далеко не самый главный. Но, дорогая, не забывай, что меня интересует только нечто реальное, хотя я ничего не буду иметь против неожиданного. Все должно поддаваться строгому научному объяснению». «Почему ты так считаешь?» — выпалила Гэри. «Неужели что-то не может быть просто реальным? Разве этого будет недостаточно?» «Не заводись напрасно. Все реальное обязательно поддается строгому научному объяснению». «Иногда приходится полагаться на веру», — возразила Гэри. «Я ничего не имею против нее», — согласился Нестор, взглянув на часы. «Если только это не связано с просьбой дать деньги, в особенности мои. Или с опасностью для здоровья моего или твоего». Его слова нисколько не успокоили Гэри. Жена Нестора, обычно такая невозмутимая, по-прежнему нервно сжимала и разжимала кулаки, проводила рукой по голове, возбужденно чесала затылок. «Ладно. Не знаю, что привело тебя сюда, что именно тебе хочется проверить, но ты женщина умная. Не думаю, что кому бы то ни было удастся тебя провести. Пока что это ни у кого не вышло», — Нестор фыркнул. «А теперь я должен идти. Кажется, за мной приехала машина. Как тебе известно, меня ждет кое-какая важная работа, которой я займусь в своем кабинете на борту яхты. Как только ты закончишь то, что задумала, позвони мне. Можно будет совершить экскурсию по острову, мило пообедать на борту яхты или найти какое-нибудь заведение здесь». Гэри встала, Нестор положил руки ей на плечи, поцеловал в веки и сказал: «Пусть этот день выдастся у тебя плодотворным, моя полная веры женушка». С этими словами Аленда направился к подъезду.